все живет только действием Святого Духа. И если Дух Святой установил те законы, которые изучает наука, то почему не должны мы верить в то, что силою Духа Святого может совершиться и неизмеримо большее того, что знает наука? Творец мира не волен ли, не властен ли изменить и самые законы природы? О, конечно, может, конечно, властен. Склонимся же с глубокой верой пред словами Архангела Гавриила Деве Святой. Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя. Тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий. Именно потому, что это было рождение силой и наитием Святого Духа, именно потому рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот что слышал мир в сей благословенный день. Вот что возвещено святым архангелом. Вот как началось величайшее дело спасения рода человеческого. Вот как произошло зачатие Господа Иисуса Христа в непорочной утробе Девы Марии. Будем же и мы подражать ее святому молчанию. Заключим уста свои, когда будут проситься с уст слова неверия, слова сомнения. Замолчим так, как умела молчать Пресвятая Дева. Всем сердцем поверим в непорочное зачатие Господа Иисуса и всем сердцем прославим Деву Святую, Матерь Пречистую Господа нашего Иисуса Христа. Молитесь обо всем, в чем нуждаетесь. 8 апреля 1948 года, четверг, четвертой недели Великого Поста. Смущаются некоторые из вас, помышляя в себе, как это смею я обращаться к великому и страшному Богу с молитвою моей, с молитвой о повседневных бедах и скорбях? Неужели смею тревожить великого Бога моими мелкими нуждами, мелкими страданиями? Неужели смею просить обо всем этом? Кто так думает, тот ошибается. Почему ошибается? Потому что Бог заботится о всех людях. Мир создан излиянием любви Божией. Любовь Божия — это духовная энергия, великая, драгоценная сила, от которой получили свое начало все другие силы, все формы физической энергии, и световая энергия, и тепловая, и электрическая. Все от этой духовной энергии любви Божией. И если любовью Божией сотворен весь мир, если Бог по окончании каждого из шести дней творения обозревал то, что создал, и говорил, что все добро зело, если так,